Ангина. Рассказ. Я, да будет вам известно, Фукакуса, смиренный житель столицы. Такими словами начиналась то ли повесть, то ли новелла, то ли рассказ. Он потом не мог вспомнить ни имени автора, ни названия того, что прочел. Какое-то явно японское слово находилось в начале страницы. А дальше шла сама то ли повесть, то ли новелла. Возможно, это слово было именем автора, а возможно, названием произведения. Он не понял, а потому и не запомнил. Японцы, что с них взять? У них что имена, что фамилии, что названия, не разберешь. В тот раз он не заметил, как болезнь подкралась, проскользнула в его организм и на какое-то время воцарилась в нем, изменив все ощущения, всю систему восприятия мира и собственной жизни. Обычно он был бдителен, внимательно прислушивался к себе и улавливал самые первые признаки любой простуды или другой хвори. Улавливал и наносил упреждающий удар при помощи проверенных и надежных средств. Он верил в таблетки, микстуры и указания врачей, и они ему помогали. А вот болеть он не любил и не умел. Ему трудно давалось осознание присутствия в организме какого-то гадкого вируса. Он с детства помнил страшные рисунки, изображавшие болезнетворных микробов или вирус гриппа, а также кадры из научно-популярных передач, где фигурировали снятые при помощи микроскопа вирусы, представлявшие собой палочки, кругляшки или овалы. Болезнетворные палочки, кругляшки и овалы были подвижнее, агрессивнее и сильнее других овалов и кругляшков. Подвижные и агрессивные всегда побеждали. Это и были вирусы. Ему неприятно было сознавать, что такие вот твари в нем присутствуют, и он старался принимать возможные профилактические меры. А заподозрив в себе даже самые малые признаки насморка или кашля, тут же обрушить на них всю силу известной ему фармацевтики. Он не хотел болеть. Он любил быть в хорошей форме. Ему нравилось чувствовать себя чистым, опрятным, выспавшимся и эффективным. Ему нравилось в это играть. Он считал себя, и не безосновательно, не глупым человеком. Он понимал, что игра в эффективность – это игра, но ему очень нравилось выигрывать. А в этот раз он попросту устал и пропустил удар. Двое суток почти без сна, плохие санитарные условия, коварное время года и ряд других обстоятельств притупили бдительность, и болезнь незаметно подкралась. Что же случилось? Он полтора суток не мог улететь из Хабаровска, вот и все. Сначала не принимал Хабаровск, потом Москва, то тут был сильный боковой ветер и наледь, еще черт знает что, то там был туман и нулевая видимость. Потом 8 часов полета, ноябрь, и прилетел он домой, точнее в столицу, совершенно больным. Перелеты далеко не первым классом, весьма скромные гостиницы и здания аэропортов были для него не только делом знакомым, но и привычным. Раз-два в месяц он уж точно летал куда-нибудь на 2-3 дня. Правда, Хабаровск, Иркутск и другие дальние-дальние города случались нечасто, пару раз в год, не более. Но и к дальним перелетам он привык, выработал навыки, правила и старался их придерживаться, чтобы сэкономить силы и достойно вести звание посланца Москвы, поддерживать столичный уровень, хотя не понаслышке знал о скептическом и ироничном отношении провинции ко всему столичному и к нему в частности. Банк, в котором он работал уже 11-й год, имел филиалы по всей стране. И последние 5 лет он посещал эти филиалы, проводя тренинги и обучая персонал все новым методам работы с клиентами, да и вообще работы. Чаще всего ему приходилось встречаться и работать с людьми старше его, убежденными в своих глубоких знаниях о том, как следует работать в местных условиях. Люди на местах почти всегда демонстрировали уверенность в том, что их город и их жизнь имеют уникальную специфику и свое пренебрежение к любым новым и чужеродным, по их мнению, московским новшествам. Андрею, а именно так его звали, нравилось встречаться с провинциальным скепсисом и предубеждением, а потом в течение пары дней опровергать и то, и другое, быть убедительным, интересным и улетать в Москву победителем. Ему приятно было ощущать себя разворошившим тихий уездный муравейник. Для этого необходимо было всегда быть опрятным, подтянутым, улыбающимся, с хорошим цветом лица и глаз, уверенным в себе не только внешне, но и внутренне, остроумным, то есть раздражающе безупречным. Этому он научился за почти 11 лет работы в банке. Попал он в банк, как ему всегда казалось, случайно. После журналистского факультета Московского университета, где он воспринимал себя как элиту и чуть ли не сверхчеловека, после бурной жизни последних студенческих лет, он попал в реальную журналистику. Об этой журналистике он потом старался не вспоминать, а некоторые эпизоды того периода и не мог вспомнить. Из той жизни его выдернул могущественный дядя Сережа. Дядя Сережа, брат покойного отца, в свое время избавил Андрея от армии и по просьбе матери, а также из чувства братского долга, присматривал за Андреем. Именно дядя Сережа устроил племянника в пресс-службу банка, помог получить второе высшее, уже экономическое образование, всячески контролировал Андрея и вел с ним беседы о светлом образе своего покойного брата. Делал это дядя Сережа жестко, но умно, и ровно до тех пор, пока не убедился в том, что племянник втянулся в работу и рабочий азарт, и пока не получил подтверждения о том же самом от своих старых друзей, которые приютившим Андрея банком руководили. Андрей сам удивился тому, как легко он втянулся. После аморфных и умозрительных дисциплин, которые и дисциплинами трудно назвать, то есть после того, что он штудировал, обучаясь журналистике, более строгие, внятные, наукообразные предметы усваивались легко, были понятны, имели очевидную связь с известной Андрею жизнью. Ему нравилось то, что у него много и без особого труда получается. Потом ему понравилось носить белые рубашки и то, что к вечеру манжеты остаются чистыми, потому что в банке всегда чисто и даже красиво. Ему понравилось его рабочее место и ощущение себя на месте. И хотя рабочие места потом менялись, ощущение себя на месте только укреплялось. Получив диплом экономиста, Андрей подумал, да и поступил на психологию, которая его особенно поначалу увлекла своими возможностями. Но потом жизнь преподнесла ему несколько таких уроков, что Андрей убедился в условности многих, казалось бы, безусловных психологических законов. И когда получил свой третий диплом, он трезво оценивал свои возможности и даже был самым ироничным человеком. Дело было в том, что Андрей сильно влюбился, женился и прожил в браке 3 года. 2 счастливых и 1 в аду. Тогда же он испытал радость и горе отцовства во время крушения семьи и развода. Развод, как Андрей не пытался, вышел нецивилизованный, совсем не современный, отнюдь не столичный. Было много крика, брани, нервов, истерик, хлопанья дверьми и прочих ужасов. Так что ему, невзирая на изученную психологию, нечем было гордиться. Напротив, часто даже осознавая свою пошлость, глупость ситуации и своего поведения, он не мог удержаться от этих глупостей и пошлости. В итоге последние 4 года Андрей снова жил с мамой в квартире, где прошли его детство и юность. Сначала трудно было вернуться в эти стены, но потом стало удобно. Он не захотел снова жить в своей некогда детской комнате и занял кабинет отца. На свое усмотрение многое в квартире изменил. Мама не возражала. И последние 4 года Андрей был очень эффективен. А тут задержка рейса, да еще так надолго. Сначала объявили, что вылет задерживается на час. Через час еще на час, а потом сразу на 4. Местные жители разъезжаться стали по домам, а Андрею некуда было ехать. Возвращаться в филиал банка он не хотел. После красивого и эффектного завершения своей миссии ему не хотелось без дела мозолить глаза тем, с кем простился накануне. Друзей или знакомых в Хабаровске, Хабаровском крае, да и на всем Дальнем Востоке у него не было. Из гостиницы он съехал на то, чтобы взять номер на дополнительные несколько часов. У него не было служебных полномочий, а за свой счет было жалко, и он остался в аэропорту. Андрей помаялся, понимая, сколько срывается, может сорваться и уже точно сорвется важных и не очень важных дел, но заставил себя успокоиться. Предупредить о задержке рейса он все равно никого не мог. Москва еще спала крепким сном, гигантская страна, разделенная часовыми поясами, диктовала свои правила. Пришлось найти местечко в чем-то вроде кафе в здании аэропорта. взять пару журналов, кофе и убить несколько часов до того, как проснется столица, и можно будет совершить необходимые телефонные звонки. Андрей сел на твердый, но удобный пластмассовый стул с металлическими ножками, открыл журнал и отпил кофе. Задремал он совсем ненадолго, а проснулся от ощущения потери равновесия. Вздрогнул, открыл глаза, возвращаясь в реальность, огляделся по сторонам и почувствовал плечами и шеей сильный стабильный сквозняк, которого до этого не ощущал. Еще он обнаружил холод внутри туфель. За какие-то 10-15 минут неудобного полусна он весь замерз и продрог. Андрей поднялся, потянулся всем своим неспортивным телом с небольшим, но досадным лишним весом и пошел за горячим кофе. Нужно было срочно согреться. Потом он звонил в Москву, сказать, что задерживается, но до конца рабочего дня появится. Пытался какие-то вопросы решать по телефону, но тут объявили о задержке рейса еще на 2 часа. Задерживался не только рейс, которым должен был лететь Андрей, но и другие. Народ накапливался в аэропорту, и покидать насиженное место было чревато длительным и утомительным прямохождением. Среди пассажиров Андреева рейса ходили слухи, что их самолет посадили то ли в Иркутске, то ли в Чите, а то говорили, что он на подлете. К вечеру самолет прилетел, все кинулись регистрироваться, но рейс задержали еще на 2 часа по необъявленным причинам. А потом еще и еще. Андрей все звонил, предупреждал, извинялся. На работу он уже не успевал и к другу на день рождения тоже. С бывшей женой разговор не получился. Точнее, получился безрезультатно и на повышенных тонах. Андрей звонил и девушке Александре, с которой у него что-то намечалось. Вернее, ему очень хотелось, чтобы что-то наметилось. Но Александра была занята неотложными делами в своей риэлторской фирме. Андрей потом еще и звонил уже глубокой хабаровской ночью, то есть московским вечером. Но она снова была занята уже не по работе и снова не смогла говорить. Это Андрея задело сильнее всего. Разговор с сотрудницей Тверского филиала Аленой, с которой у Андрея был стабильный вялотекущий роман, не согрел его и не успокоил. Под утро он поел предоставленной авиакомпании еды и уснул на кровати, что стояло в просторном помещении среди дюжины таких же кроватей. Уснул, сняв с себя только пиджак, галстук и туфли. Укрылся Андрей пальто, не решившись воспользоваться одеялом. Засыпая, он чувствовал неприятную кислоту в горле и ломоту в руках и ногах. Глазам не нравился электрический свет. Но Андрей отнес это насчет усталости и бессонной ночи. Поспал он 3 часа. Его по ошибке разбудили, вылетал задержанный рейс во Владивосток. Проснувшись, он обнаружил себя свернувшимся в тугой калачик, чтобы полностью укрыться тонким своим столичным пальто. Его знобило, но он решил, что просто слегка замерз. Когда брился в туалете, воспаленные глаза в зеркале тоже не вызвали особых подозрений. А какими еще могут быть глаза в таких обстоятельствах? На всякий случай он выпил аспирин, который был всегда с собой, и привычные ежедневные витамины. Потом в кафе взял чашку плохого, но горячего кофе и убедил себя, что самочувствие у него для такой ситуации нормальное. Вот только душ хотелось принять нестерпимо. Дождался Андрея вылета совершенно избитый, сдерганный и на взводе. До регистрации было много и все неприятных телефонных разговоров по работе. Несколько раз звонила мама, и, как ему показалось, уж очень по-стариковски о нем беспокоилась. С бывшей женой случился короткий и яростный диалог про деньги, срочно необходимые дочери. Но для чего именно, бывшая не захотела объяснять. С девушкой Александрой снова не удалось толком поговорить. Она попросила перезвонить через 2 часа, но к назначенному времени у Андрея окончательно разрядился телефон, а подзарядить его не получилось. Ночью Андрею с этим помогли служащие аэропорта, а теперь уже аэропорт был переполнен, им было не до зарядки его телефона. Когда к Андрею с пьяными разговорами пристал товарищ по несчастью, ожидавший вылета на Камчатку, Андрей уже едва сдерживался. Тот ни с того ни с сего с самыми расхожими и типичными словами стал ругать Москву. А когда узнал, что Андрей москвич, принялся вяло Москву хвалить. Объявление о начале регистрации спасло Андрея от собеседника. Голова жутко болела пульсирующей болью, но Андрей увидел причину этой боли в истерзанных нервах и тяжелом утомлении. Взвинченные до предела усталые женщины, охрипшие от долгого плача дети, несколько раз за полтора суток опьяневшие и притрезвевшие небритые мужики, несмотря ни на что веселые и шумные иностранцы, окружили Андрея в автобусе, который вез их к самолету. Как только уложил увесистый портфель и пальто на полку и уселся на свое место возле иллюминатора, он тут же понял, что заболел. Хворь воспользовалась его усталостью, нервами, сквозняками, тонкими подошвами туфель, проникла в него и стремительно укреплялась в организме. Пока взлетали, пока набирали высоту, и нельзя было ходить по салону, Андрей нетерпеливо ждал возможности обратиться к стюардессам за помощью. За эти 25 минут он начал покашливать, успел сначала вспотеть, а потом замерзнуть. Осознав себе болезнь, он стал совершенно больным. У стюардесс нашлись только обычные обезболивающие. Андрей принял сразу две таблетки. Голова просто раскалывалась от боли. Он попросил горячего чая, но ему ответили, что это возможно только тогда, когда питанием и напитками обслуживают всех пассажиров. Тогда он попросил плед. Его знобило. Он даже не стал снимать пиджак. Понимая, что сильно изомнет одежду, все равно укрылся пледом поверх пиджака, чтобы было теплее. Да и сил снимать и куда-то пристраивать пиджак не было совсем. Он вжался в кресло, скукожился, крепко сжав зубы, и страшно сердился на болезнь, которая отнимет у него много сил и как минимум несколько грядущих дней. Сердился на задержку рейса, на усталость, на банк, у которого слишком много филиалов, на необъятные размеры родной страны, на то, что кроме как в столице, никто нигде делать ничего не умеет и не хочет, и ему приходится мотаться по разным городам, на то, что на высоте 10 тысяч метров не найти лекарств, чтобы остановить развитие хвори. Он прямо-таки видел, как в недрах организма активные, агрессивные болезнетворные бактерии побеждают усталых, вялых, но хороших. А лететь было еще долго, очень долго. Головная боль вскоре отступила. Голова не столько прошла, сколько одеревенела. Кашель усиливался, горло болезненно реагировало на каждое сглатывание. Еду подали быстро. Измотанные пассажиры также быстро ее съели, потом выстроились в туалет. Кто-то послонялся по салону, и самолет стал затихать. Плачущие дети, видимо, уснули, разговоры иссякли. Ровный гул стал основным непрерывным звуком, успокаивающим и убаюкивающим. От еды Андрей категорически отказался. Сама мысль о ней вызывала тошноту. Чай он выпил две чашечки, более-менее смягчил горло, согрелся и попытался угнездиться поудобнее, чтобы заснуть. Но заснуть не удавалось. Всякое положение тела было неудобно, хотя ему еще несколько дней назад казалось, что он привык к авиакреслам и может спать в любой их модификации. А еще раздражала соседка. Не сердила или не нравилась, а именно раздражала. В соседнем кресле оказалась молоденькая девица. Маленького роста, румяная, веснушчатая, с короткими рыжими волосами и веселыми блестящими глазами, которые буквально сверкали из-за больших очков в модной пластмассовой оправе. Одета девица была во что-то мягкое и бесформенное. У нее с собой было множество предметов, предназначенных для удобства в полете. Как только оказалась на своем месте, она тут же разулась и натянула на ноги толстые яркие носки крупной вязки, поджала под себя ноги и угнездилась в кресле. Из рюкзачка она достала, моментально надула и надела на шею специальную подушку, воткнула в уши наушники, пристегнулась ремнем безопасности, извлекла откуда-то большое зеленое яблоко и книгу, книгу открыла, уставилась в нее и громко захрустела яблоком. Все это она успела сделать еще до того, как самолет стал выруливать на взлетную. Из ее наушников, хоть и тихо, доносился ритм. Только ритм. Яблоко она откусывала редко, но очень громко и даже звонко. Яблоко было большое, а книга толстая. Соседка периодически посмеивалась прочитанному, но чаще тихонько похрюкивала, сдерживая смех, видимо, было смешно, но не очень. А иногда смеялась в голос. По ней было видно, что ей просто здорово, ей все нравится. Как раз это Андрея раздражало. Ему было плохо. Свою еду соседка, отложив книгу и вынув наушники, съела с аппетитом. Пока она ела, Андрею удалось с ней поговорить. Представилась она Аней. Аня была родом откуда-то из северного городка, название которого Андрей тут же забыл. Училась в Питерском университете на филологическом. Андрей попытался сказать, что он тоже филолог. Та сначала обрадовалась, а потом, услышав про факультет журналистики, пренебрежительно хмыкнула. Аня училась на третьем курсе, специализировалась на зарубежной литературе. Она быстро рассказала, что ее интересуют японские средневековые тексты, что она хочет в дальнейшем заняться литературным переводом с японского. Но для этого надо менять учебное заведение, к чему она пока не готова. В Хабаровск она летела на студенческую конференцию, где ей понравилось, потому что было много живых японцев. Закончив трапезу, она достала влажные салфетки, вытерла руки, лицо и шею, вставила в уши наушники, уткнулась в книгу и сразу захихикала. Андрей не успел спросить, что же это она такое веселое читает, а ему было любопытно. Он вдруг понял, что очень давно не читал толстых книг. Никаких книг, кроме учебников, справочников, методик и сборников специальных статей. Он попытался вспомнить, когда в последний раз с увлечением читал беллетристику и что это была за книга. И не вспомнил. Он даже не смог вспомнить, каково это читать литературу. Хотя когда-то много читал.